заразили его лихорадочной спешкой. Они водили меня с одной улицы на другую, рассказывает французский этнограф Мэлори, приехавший в то время в Туле после длительного пребывания в одном из эскимосских поселков. Сегодня вечером показывают детективный фильм, снятый в традиционной американской манере. Бокс, перемежающийся поцелуями, стрельба, погоня, уличные стычки. Мой спутник-эскимос-погонщик был настолько напуган всем этим, что убежал до окончания сеанса. Как мне потом рассказали, потрясенный таким зрелищем, он вскочил в нарты и помчался куда-то на север. Каждое утро с фотоаппаратом и блокнотом в руке осматриваю город как турист. Ориентируюсь по указателям, размещенным на перекрестках. Хожу весь в пыли среди грохота машин и механизмов. В течение неполных 10 недель в этой пустыне выросла лучшая военно-воздушная база в мире. Представьте себе долину шириною в 3 и длиною в 9 миль, с одной стороны упирающуюся в ледник, а с другой спускающуюся к морю, которое сковано льдом в течение 9 месяцев в году. Здесь сосредоточена почти половина всей рабочей силы Гренландии. Говорят, за несколько недель американцы израсходовали в Туле по меньшей мере столько средств, сколько канадское правительство вложило в свои эскимосские колонии за столетие. Это крупнейшее военное предприятие со времени высадки в Нормандии, как и вся операция Blue Jay, в связи с которой строится данная база. Следует учесть, что буквально все, каждый малюсенький гвоздик, продовольствие, средства передвижения, рабочую силу приходилось вначале доставлять самолетами. За 18 месяцев база поглотила, по официальным данным, 94 миллиона фунтов стерлингов. В 1951 году, еще до начала работ на месте, было выплачено в виде заработной платы 500 000 фунтов. На протяжении многих километров равнина ощетинилась теперь гигантскими подъемными кранами. Для самых крупных самолетов запланировано соорудить 6 обширных обогреваемых ангаров. 2 из них уже строятся. Насколько хватает глаз, вырастают сборные дома и кровли. Вокруг небольшой датской метеорологической станции возникают ряды новеньких бараков, склады и убежища с цилиндрическими крышами. С одного конца города в другой регулярно курсируют автобусы. Заговариваю с полицейским, который старательно отмечает в табличке все проезжающие в обоих направлениях автомашины. «Хорошая работа», — заявляет он, размахивая табличкой. «Не сомневаюсь, работает 9 часов в сутки, получая по 5 долларов в час. Кино, электростанция, телефон, баскетбольные площадки, радиолокаторы, почтовые ящики, из которых корреспонденция вынимается 2 раза в день». «Башня радиостанции, она выше Эйфелевой башни, ресторан, госпиталь, оборудованный по последнему слову техники, крупнейшая в мире установка для опреснения морской воды, образцовая прачечная. Вот беглый список уже сооруженных или запланированных строительных объектов. Подготовка к операции «Blue Jay» велась в Вашингтоне с января 1950 года в обстановке строжайшей секретности. Ее намечалось осуществить быстро и тщательно. Разгрузку предназначенных для этой цели судов предстояло провести в июле и августе, чтобы они не застряли во льдах. Все люди, которых я встречал здесь, работающие по 7 дней в неделю за фантастическое вознаграждение от 1500 до 2000 долларов в месяц, глубоко убеждены, что выполняют патриотический долг. На аэродром едем по своего рода автостраде шириной 35 метров. Обгоняем ряды автомашин под аккомпанемент отрывистых гудков. Проносимся мимо разъезжающего взад-вперед с адским грохотом огромного дорожного катка. Джо мчится на полном газу, насвистывая модный мотив. Справа ряды ровненько уложенных тракторных гусениц и стоянка джипов. Слева, рядом с горой пустых ящиков, кладбище машин. Шум усиливается. Пыль становится столь густой, что Джо включает фары. «Аэродром!» — кричит он мне в самое ухо. Грузовик останавливается. Американец прыгивает на землю. Выхожу и я, и сразу же на меня сыплются тучи песка, которые вздымают пропеллеры стартующих и приземляющихся самолетов. Представьте себе ровную местность в форме звезды без единого деревца. Представьте протянувшуюся на несколько миль посыпанную гравием трассу с канавками, образованными выхлопными газами. «В сентябре будущего года!» — кричит летчик. «В сентябре появятся здесь реактивные и крупнейшие в мире 4-моторные самолеты». Воздух пропитан терпким, тошнотворным запахом кожи и смазочных масел. Мимо меня снуют в разные стороны озабоченные люди. Поодаль беседует небольшая группа пилотов в шлемах и рабочих комбинезонах. Из репродуктора несутся потоки приказов. На взлетно-посадочную полосу выходят 2 офицера с микрофонами в руках, придерживая фуражки, который норовит сорвать ветер. С залива Гус-Бэй заходит самолет. Сверхмощная летающая крепость. Пропеллеры еще продолжают вращаться, а с левого борта уже падают на землю строительные панели, канистры, части автомобилей и кранов. Строительство американских стратегических баз в Гренландии продолжалось. Фронт работ ширился, охватывая как щупальцами все новые и новые северные районы. Ранней весной 1958 года в 180 километрах к востоку от базы Туле взвелись к небу, словно гейзеры, серебристые столбы снежной пыли. Эскимосы ничего не знали об этом. Маршруты их странствий не проходили по этим ледяным пустыням. Они и не поняли бы, впрочем, зачем подразделения инженерных войск приступают к строительству скрытого от взоров людских огромного военного лагеря. Доставленные воздушным путем из Швейцарии снегоочистители